Он поставил машину за домом, немного поодаль, и медленно пошел к крыльцу. Все окна ярко освещены. От комнаты экономки слабо доносятся голоса. Миссис Смит и обе горничные ирландки читают молитвы. Под темным шатром глицинии шевельнулась какая-то тень. Отец Ральф круто остановился. Мороз пошел по коже. Она совсем выбила его из колеи, старая паучиха. Но оказалось, просто это Мэгги терпеливо ждала, когда он вернется. Одетая, как для поездки верхом, в бриджах и сапожках, сама жизнь отнюдь не призрак с того света. — Ты меня испугала, — сказал он сухо. — Простите, отец Ральф, я нечаянно. Просто мне не хотелось в комнаты. Туда пошли папа и мальчики, а мама пока еще дома с малышами. Наверное, надо было пойти молиться с Минни и Кэт и миссис Смит. А только мне не хочется за нее молиться. Это грешно, да? У него не было ни малейшего желания говорить о покойнице что-либо хорошее. По-моему, не грешно, Мэгги. А вот лицемерие — грех. Мне тоже не хочется за нее молиться. Она была не очень-то хорошая женщина. Он мимолетно ослепительно улыбнулся. И если уж ты согрешила, говоря такие слова, мой грех много тяжелее. Мне полагается равно любить всех людей. Тебя столь тяжкий долг не обременяет. Вам нехорошо, отец Ральф? Нет, почему? Он посмотрел на окна и вздохнул. Просто не хочу я идти в дом. Не хочу быть с ней под одной крышей, пока не настал день и не изгнал демонов тьмы. Быть может, я сейчас оседлаю лошадей и проедемся, пока не рассвело. Рука Мэгги на мгновение коснулась его черного рукава. Я тоже не хочу идти в дом. Подожди минуту. Я оставлю сутану в машине. Я пойду к конюшне. Впервые она пыталась говорить с ним как равная, как взрослая. Он ощутил перемену в ней так же ясно, как ощущал благоухание роз в великолепном саду Мэри Карсон. Розы. Пепел роз. Розы, всюду розы, лепестки на траве. Летние розы белые, алые, чайные, густой сладкий аромат в ночи. Нежно-розовые розы, обесцвеченные лунным светом, почти пепельные. Пепел розы. Пепел розы. Я от тебя отрекся, моя Мэгги. Но ты ведь стала опасна, понимаешь ли? Ты стала мне опасна. И потому я раздавил тебя каблуком моего честолюбия. Ты значишь для меня не больше, чем измятая роза, брошенная в траву. Запах роз, запах Мэри Карсон. Розы и пепел, пепел и розы. «Пепел роз», — сказал он, садясь в седло. «Давай уедем подальше от запаха роз. Завтра в доме от них некуда будет деться». Он ударил каблуками каурую кобылу и пустил ее вскачь по дороге к реке, оставив Мэгги позади. Его душили непролитые слезы. Если б можно было разрыдаться. Ибо лишь теперь, вместе с запахом цветов, которые скоро украсят гроб Мэри Карсон, его оглушило сознание неизбежности. Придется уехать, и очень скоро. Слишком много нахлынуло мыслей и чувств, и все они ему не подвластны. Когда станут известны условия этого неправдоподобного завещания, его ни на день не оставят в Джилле, немедленно отзовут в Сидней, немедленно. Он бежал от своей боли. Никогда еще он такого не испытывал, но боль не отставала. Нет, это не смутная угроза в далеком будущем. Это случится немедленно. Ему ясно представилось лицо Пэдди. С какой годливостью он посмотрит и отвернется. Нет, теперь его, преподобного Дебри Кассара, уже не будут радушно встречать в Драхеде. И никогда больше он не увидит Мэгги. А потом удары копыт, бешеная скачка стали возвращать ему привычное самообладание. Так лучше, так лучше, так лучше. Мчаться без оглядки. Да, конечно же, тогда боль ослабеет, надежно запрятанная в дальней келье архиепископских покоев. Боль будет слабеть, слабеть, и, наконец, самый отзвук ее померкнет в сознании. Да, пусть так будет лучше. Это лучше, чем оставаться в Джилле и видеть, как она меняется у него на глазах. Тяжкая, нежеланная перемена. А потом однажды еще пришлось бы обвенчать ее неизвестно с кем. Нет, с глаз долой и с сердца вон. Тогда зачем же он сейчас с ней скачет по роще, по дальнему берегу реки среди самшита и кулибы? Кажется, он вовсе не думал, зачем. Ощущал только боль. Не боль своего предательства. Было не до того. Только боль неминуемой разлуки. «Отец Ральф! Отец Ральф! Я не могу так быстро! Подождите меня, пожалуйста!» Голос звал его к долгу и к действительности. Медленно, как во сне, он повернул лошадь и удержал на месте, так что она заплясала от нетерпения. И подождал, чтобы Мэгги его догнала. В этом вся беда. Мэгги всегда его догонит. Совсем близко бурлил водоем. Над его широкой чашей клубился пар. Пахло серой. Крутящаяся трубка, похожая на корабельный винт, извергала в эту чашу кипящие струи. По окружности высоко поднятого искусственного озерца, словно спицы от оси колеса, разбегались во все стороны по равнине нещедрые оросительные канавки. Края их густо поросли неестественно яркой изумрудной травой, а края озерца были серые, скользкие, илистые, и в этом иле водились пресноводные раки. Отец Ральф рассмеялся. «Пахнет прямо как в аду, правда, Мэгги? Сера тут же у нее под боком, на задворках ее собственного дома. Она должна бы признать этот запах, когда ее туда доставят, осыпанную розами, правда? Ох, Мэгги!» Вышколенные лошади стоят смирно, хотя поводья отпущены. Поблизости ни одной ограды, ни деревца ближе, чем в полумиле. Но на берегу, в самом дальнем месте от бьющей снизу струи, где вода прохладнее, лежит бревно. Его тут положили, чтоб было где присесть зимой купальщикам, обсушить и вытереть ноги. Отец Ральф опустился на бревно. Мэгги тоже села, но чуть поодаль, повернулась боком и смотрела на него. — Что случилось, отец Ральф? Странно слышать из ее уст вопрос, с которым он сам столько раз обращался к ней. Он улыбнулся. «Я продал тебя, моя Мэгги, продал за 13 миллионов сребреников». «Продали? Меня?» «Просто образное выражение. Неважно, сядь поближе. Может быть, не скоро мы сможем опять поговорить с глазу на глаз». «Это пока не кончится траур по тетушке». Мэгги подвинулась по бревну, села рядом. — А какая разница, почему нельзя видеться, если траур? — Я не о том, Мэгги. — А значит, потому что я уже становлюсь взрослая, и люди станут про нас сплетничать? — И не об этом. Просто я уезжаю. — Вот оно. Встречает удар, не опуская глаз, принимает на себя еще одну тяжесть. Ни вскрика, ни рыданий, ни бурного протеста. Только чуть заметно сжалась, будто груз лег на плечи неловко, вкривь, да еще труднее будет его нести. Да на миг перехватило дыхание. Это даже не вздох. Когда? На днях. Ох, отец Ральф, это будет еще труднее, чем тогда с Фрэнком. А для меня трудно, как никогда в жизни. У меня нет никакого утешения. У тебя, по крайней мере, есть твои родные. А у вас есть ваш Бог. Хорошо сказано, Мэгги. Ты и вправду становишься взрослой. Но с истинно женской настойчивостью она вернулась мыслью к вопросу, который не удалось задать, пока они скакали эти 3 мили. Он уезжает. Без него будет очень-очень трудно. Но все равно ей надо получить ответ. Отец Ральф, там в конюшне вы сказали «пепел роз». Это вы про цвет моего платья? Может быть, отчасти. Но, пожалуй, я больше думала о другом. О чем? Тебе этого не понять, моя Мэгги. О том, как умирает мысль, которой нельзя было родиться, и уж тем более нельзя было позволить ей окрепнуть. Все на свете имеет право родиться, даже мысль. Он повернул голову, посмотрел испытующе. — Ты знаешь, о чем я, правда? — Наверное, знаю.